перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачнём з прыемнага паведамлення, якое я неяк забыў зрабіць на мінулым тыдні. Наша супрацоўніца Паліна, якая летась дапамагала мне з рассылкай узнагарода ў нашым конкурсе пра незалежнасць, нарадзіла дачушку. Усяго добрага Паліне, ейнай дачушцы і ўсёй ейнай сям'і. Няхай шчасціць. Паліна цяпер у дэкрэтным адпачынку. Яе абавязкі ў мінскім бюро выконвае Антося. Пакуль перайсці да асноўных палітычных падзеяў мінулага тыдня, паслухаем разважанні Міхася пра дэмакратыю. Павітанне свабода, павітанне паважаныя. Думкі услух аб дэмакратыі. Якая ж дэмакратыя была раней у Европе і ва ўсім свеце? Дэмакратыя пачалася толькі пасля вялікай айчыны вайны ў нас, а да ўсяго свету пасля другой сусветнай вайны. Якая ж дэмакратыя была в Італіі? Аснова там, дзе прыдуман фашызм Мусаліні. У Германіі Гітлер, фашызм, нацызм. І вось толькі пасля вялікай айчыннай вайны і другой сусветнай рашылі, што трэба дэмакратыя, каб кожны чалавек, як сказаў Леў Сапега, напісаў першую ў свеце дэмакратычную канстытуцыю, статут Вялікага княства Літоўскага, што чалавек становіцца рабом, рабом закона, і ўсе перад законам роўныя. І вось тады пачалась дэмакратыя, а не 200, ні 100, ні паступова робіць дэмакратыю. Дэмакратыя напісалі закон, адзін для ўсіх. Вось чаму нам трэба ўзяць у Беларусі статут Льва Сапегі, падрадаваць яго і всіму год кнігі сёлетні вывучыць гэты статут, а не браць за аснову теорію фашизма довоєнну, ад якого увесь світ відказався. Дякую, Михась. Першая палова траўня аказалася вельмі насычанай рознымі публічнымі падзеямі. Пачнём з прэзідэнцкага паслання народу і нацыянальнаму сходу. 8 траўня прэзідэнт звяртаўся да народу, а цяпер у званочках народ звяртаецца да прэзідэнта. Наш самый ненаклоненный в своем выступлении заявил, что наш народ никто не сможет наклонить. Да он сам за 17 лет так его наклонил, что дальше уже гнуться некуда. Контрактная система, бесконечные посадки протестующих, увольнение с работы учебных заведений за нежелание прогибаться сделали людей трусливыми и покорными. Поэтому такие заявления иначе как изделкой назвать нельзя. Сегодня я прослушал так называемое послание президента белорусскому народу. Ну и что нового? Он сказал, абсолютно ничего. Одно топтание на одном месте. Все обещает, обещает $500, а их нет. Андрей Цыпинский, я вот прослушал тут некоторые отрывки из диктаторского выступления. Вот, ну, что не выступление, то плевок в лицо народу, плевок в душу народу. Вот, скажем, те же слова, что Лукашенко не жалеет о том, что люди уезжают из Беларуси на заработки в России, мол, обойдемся без них. Он еще, понятно же, и в прошлом году еще орал на тех, кто поедет в Россию, мол, я вам введу 100% оплату коммунальных услуг и медицинских услуг тоже. Хотя у нас давным-давно ничего бесплатного уже нет. Поэтому люди гибнут в России, как последний случай, когда пятеро белорусов разбились на микроавтобусе. Лукашенко уже наплевать на мнение народа. Наплевать. Он окружил себя самой высокооплачиваемой многочисленной личной охраной. У него и сметное количество КГБшников, МВД, прокуратура, суды. Ему далеко до нужд народа. Он настолько плотной стеной оградил себя от народа, что он уже совершенно не видит и не слышит народа. Он плюет, просто плюет в лицо, в душу народу. Что его не выступление, то плевок, то душу народу, в лицо народу. И ему совершенно неведомо то, что люди еле-еле сводят концы с концами, что уже он последний раз повысил цены на молоко и хлеб. Это тоже он просто голодомор, идет голодомор. Мы платим слишком большую цену за его жажду любой ценой. Любой ценой оставаться у вас. Это мы будем платить эту высокую цену все с каждым годом все выше и выше. Не то, что с каждым годом, с каждым днем. Поэтому просто отвращение вызывает его выступление, как он сам уже тоже вызывает у многих отвращение. Уже прямо уже люди высказываются везде и всюду об этом. Надоел он за всем. Это и безграничной властью, издевательством над народом, пытками этими. Просто плюет в лицо народу и все. Прослушала и просмотрела по телевизору обращение президента. Показали зал. Да это же предродовая палата. Какие все грустные. А животы, это же бегемоты. Депутатши раскормленные. И только военные, да Ермакова, и президент в нормальной форме. Одна у микрофона. Пышнотелая депутатша. Это же плач Ярославная. Плакалась поболее, чем скромным окладом исполкомовских работников. И почему-то сравнила их с окладами банковских служащих. Александр Григорьевич, не повышайте им оклады. Я живу по соседству со исполкомом. Сейчас до двух у них обеденный перерыв. Выходят грустные пиджаки на огромных животах, не застегиваются. Мне 75 лет, рост 162 сантиметра, вес 45 килограмм. Всех на жесточайшую диету и на мою пенсию очень быстро придут к нормальным показателям. Город Минск, Нина. Не хотелось отвертаться до темы послания Лукашенко, потому что обрыдла его бесстаромная демагогия. Однако удивляюсь, як гэту лухту терпить народ. Усё ж, кто виноват в подвышении коштов у Беларуси? Сусветный кризис? Ці урад, який подвышає их до узроўня суседніх краін. Где, к слову кажучи, заробки у насельніцтва значно выше. Ці може усё ж народ, який скупив усё разом собі под ложек? А может, лучше на себя оборотиться, чем кумушек считать труди, и хоть однойчи признать особистую нездольность керовать эффективно краиной. Как я вам сказал, Саркози народу посев надокучить за короткий термин. А як же ж можно не надокучить за 18-годовый термин? А может, только французы дурни. Виктория. Доброго дня, уважаемые рады. Очень много раз выслушал выступление Лукашенко в обращении к народу, так очень он все не отступает своего и все обещает $500. Так вот, странно, сколько он будет робить эти $500? $500, $500. А вот ни разу он не сказал ни одного слова про долг, который составляет уже 35 миллиардов. Так на чьи плечи лягут еще эти $500? И кто будет рассчитываться? Потому что дети и внуки наши уже в долгах живут. Мы знаем, что уже на каждого новонародженного $4000 долгу висит. И еще, сегодня день, великий день, когда взломали и кровью обмазали нашу погоню, наш стяг, законный исторический стяг, и рвали его на стужки. Так вот, те, кто рвал этот флаг, этот стяг на стужке, мне не хотелось бы дождаться того часу, когда эти люди так будут порваны, как этот символ народа и история народа. Вот, когда я доживу до того часу, когда Лукашенко мы будем на площади драть по кусках и расписывать его кожу, такими же, вот тогда я скажу, что жизнь прожита не даром. Адчуванне такое, што народу цяпер трэба даць значна болей, чым $500 на месяц, каб ён не марыў, напрыклад, пра такія забавы на плошчы, пра якія згадываў Андрэй з Салігорску. Штосьці ў апошні час свабоду вашу дрэнна чуваць у Мінску. Сёння вот хацеў паслухаць пра мережа, і там трэск, шум, значыць, глушаць вашей передачи. А Валентин Жданко стверджает, что ничего нельзя доказать. Треба говорить, мол, с подорожниковой антенны ставьте, интернет, вот, а что ж пенсионеры бедные будут ставить, когда им только пенсии на хлеб да на молоко хлопает. Так что глядите, то, что ваша праца нам марно иде. И рады слухачев, которые звонят вам. А мало ничего не чувать в опошний час. Неужели в Минску ваши спорацовники живут, которые со свободы не слухают этой радио по радиоприемниках? Мне два радиоприемника, один на батарейках, другие на электричности, новые приемники. Ничего, шум, гам. Михаил Петрович, Минск. Незразумела, чаму нас не чуваць у Мінску. З другога боку, зразумела, чаму нашы супрацоўнікі наогул не слухаюць нашых перадачаў у радыёпрыймачы, а на кампутары, дзе сігнал мае значна лепшую якасць. Але вось у іншым месцы, на аднарадчу, нас чуваць добра, і на кароткіх хвалях, і на сярэдніх. Наш сталы слухач, які нас безупынна лае за пустазвонства і ўсё такое, слухае нас увесь час, і радыёпрыймачом, і ў інтэрнэце. І мае некаторыя практычныя парады іншым слухачам, у якіх праблемы з прыёмам перадачаў Радіо Свабода. У каго дрэнна прымаецца радыёстанцыя, напрыклад, Свабода, праверце, можа, у суседнім памяшканні ўнук уткнуў у розетку імпульсны гаражальнік телефонной батареи мобильного телефона, а то нават у суседнім пакоі, у суседней кватэры пра сцяну это будзе адчувацца. І ў другім разе што, то не падносся блізка к працуючаму сучаснаму тэлевізару свой прыймач. Этот тэлевізар сейчас цяпер наводзіць памехі на метры ад тэлевізара, які працуе на імпульсным блоку сілкавання. Ну вось, тыя са слухачоў, якія жывуць разам з унукамі, праверце, калі ласка, што робяць вашы ўнукі, калі вы слухаеце Свабоду. Першую частку нашай праграмы закончым паведамленнем абвесткай. Такая вось інфармацыя. Можна сказаць, просьба да вас. Ужо трэці раз я звяртаюся. На гэты раз 17 мая, у чацвер, о 14 гадзіне, у суде города Минска, Минский городский суд, как называется правильно, отбудется судовое посечение по разгляду моей скарги до Генеральной прокуратуры. Вот такая просьба, сделайте такую обвестку. Может, кто из активистов, созвоночников ваших, ведаю, что многие живут у Минску, о 14 гадзіне, каб прышлі падтрымаць, хаця бы ў якасці сведкі пасядзелі на гэтым судзе, дзе я буду абскаржваць дзеянні генеральнай пракуратуры ўжо ў трэці раз. Прабую так, каб пакуль што даходжу толькі да гарадскога суду. Звяртаўся ў вас у мінулы раз, і ніякай абвесткі на гэты конт не было. Вось у сераду будуць званочкі, перадайце, калі ласка. Хай хто-небудзь прыйдзе ў Мінскі гарадскі суд, маё прозвішча там пачытаюць, скарга да генеральнай пракуратуры. Недзе там на 14 гадзін назначана судовае пасечэнне. Шкада толькі, што вы не паведамілі ні свайго імя, ні таго, у чым сутнасць вашай скаргі. Дый адрас суда варта было б падаць. Не ўсе, як мне здаецца, ведаюць, дзе ён знаходзіцца. Хоць цяпер імавернасць таго, што народ ведае без падказкі, дзе знаходзяцца суды і пастарункі ў Беларусі, значна большая, чым у якой іншай краіне. А я лягу прытагу ў беларускім гулагу, галавою да склова, а нагой да крамля, пядянковыя рукі да брусея раскіну і пабачу, як ярка свеціць зноў Калыма. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами в ефірі Ян Максимюк. Давайте панаракаем крыху на наш век кампутараў і інтэрнэту. Усё правільна, няма чаго балтацца па начам несавершэннолетнім. Яшчэ каб запрасілі перапіскі ў кампутарах дзецям 10-13 гадоў, прыйдуць са школы, каб урокі рабіць, садзяцца ў кампутар, перапісваюцца. Им назначают свидание, идут не той, кто пишет, а 40-летние дяди. Батьки с ума сходят, спать не дают, до часу не вылазят с компьютера. Пишут неизвестно кому свои данные. Кто такое придумал с этими переписками, с детьми? Треба тоже запросить, как дети не забивали голову этими знакомствами. А то придет таки чекатило. Понаракать можно, але ніякая забарона перапіскі тут не будзе дзейнічаць. Гавару гэта з уласнага досведу. У мяне 10-гадовая дачка, і некалькі месяцаў назад я проста быў вымушаны завесці ёй персанальны адрас і скрынку электроннай почты. Ну бо як жа гэта? Усе ейныя сяброўкі ўжо перапісваюцца па электроннай пошце, а яна не? прагрэс, каб на яго ліха. У свае 10 гадоў дык я яшчэ не ведаў як след, як карыстацца звычайным тэлефонам. А радіо ў нас было на батарэі, бо на нашым падляскім хутары не было электрычнасці. Другая важная падзея першай паловы траўня – азначэнне Дня Перамогі. Уважаныя сябры, на жаль, сёння, у гэты дзень, мы павінны аплаківаць кожнага трэцяга чалавека, загінуўшага ў вайне. Ніводная краіна пераможца не страціла столькіх людзей. Ніводная краіна пераможца не страціла амаль чэтверці сваёй тэрыторыі, на жаль, разам з насельніцтвам. І гэта наша гісторыя. Яе нельга выкінуць, выкрасціць з людской памяці, бо вельмі шмат болю і гора прынесла яна на нашу землю. На жаль, мы дазволілі дыктатару Лукашэнка прыватызаваць, захапіць, падмаць пад сябе гэты дзень. Дазволілі чалавеку, які восхваляе Гітлера, ганьбіць памяць нашых продкаў, нашых герояў, якіх бы поглядаў мы не прытрымлівалі. Цыніз, якім гэты чалавек усклаў вянкі к помніку перамогі, вызывае агіднасць. На жаль, вельмі быстро уходзяць з жыцця ветераны Второй мировой. У кожнай сям'і ёсць свае героі, перад чыёй мужнасцю мы схіляем галовы. А некаторыя імёны ведае весь свет. Васіль Быков і Артур Польскі. Слава вам і вечная памяць. Нехта кінуў вагонь манетку, нехта кветкі паклаў цішы, нехта выцер слязу ладонью і да болю зваў кулакі. Татьяна, Мінск. Лукашенко даже победу, одержанную Советским Союзом, приватизировал. Он, видите ли, никому уже не отдаст победы, как будто он эту победу завоевывал. Мне вот почему-то 9 мая вспомнились слова Юлиана Семенова из 17 мгновений весны, что там немецкий генерал при диктатуре боялся говорить правду и даже боялся думать правду. И судя по рандеву Григорьевича с белорусскими чиновниками и белорусским бизнесом, я думаю, что надо уже начать и бизнесу белорусскому, и чиновникам думать правду прежде всего. Конечно. Я кланяюся памяти зламаўшых нямецкі гітлераўскі фашызм, кланяюся мукам і пакутам. Толькі дзякуй Богу, паважаная свабода, што закончыўся палітычны цырк травеньскіх свят у Беларусі, прыватызаваных Лукашэнкам і яго клікай. Толькі дадам, можа заснавата, нащадкі пераможцаў таксама ўзнагароджаныя, нагналі патрыманыя аўта з Нямеччыны, заставілі двары гаражы і так-сяк супакоіліся. З уражанняў, як раздабрэў Лукашэнка фізічна. Нават крычаць менш стаў каля мікрафонаў. Ці то старэе стомленасць, ці то мармуровае мяса. І апошняе, прыбачце, апошняе, спадар Ян дачакалася добрага прыёму і праслухала званочкі вашы яшчэ раз. Вы змагар. Дзякуй. Усяго найлепшага. Много уже разоў ставілі пытанне, дакладнага адказу на каторае не маю ў мяне. Чаму ўсё ж такі, не гледзячы на ўсе крызісы, пераможаныя жывуць лепш за пераможцаў? І з гэным ніхто не паспорыць. Германія пасля вайны ляжала ў руінах, не аставілі камня на камні, і тым не менш яны ўзнялись, і цяпер жывуць нармальна. Ва всякім выпадку, нам да іх далекавата. А паглядзіце, якія іх машыны. У якасці нямецкіх машын ніхто не сумняецца. Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes і гэтак далей. Нават наш правадыр ездзіць на браніраваным нямецкім Мерсе. А ці заслужыў ён такую машыну? Зразумела, не. Дык няхай перасядзе з Мерса на савецкі Запорожец. Машына якраз для яго. Пасеньку і шапка, а то ўсё не сваё на сябе цягне. А заўважылі, як Рыгорыч, Амерыку не любіць. Маўляў, такія сякія і гэтак далей. А паглядзіце, самалёт у яго які? Правільна, Боінг, амерыканскі. Вельмі сур'ёзная машына, мільёны даляраў каштуе. Плюс абслугоўванне. А ці патрэбен Рыгорыч такі самалёт? А ці за свае грошы ён яго набыў? Зразумела, не. Зато карыстаецца ім, як уласным аўто. Дык няхай перасядзе з Боінга на кукурузнік, на якім, дарэчы, можна і да Москвы даляцець. На Боінгу, зразумела, хутчэй. Але Рыгорычу няма куды спяшацца, неяк далетіць. Зато якая эканомія бюджэтных сродкаў, за якую Рыгорыч нібыта змагаецца. Вось толькі цікава змагаецца. На сябе, на колькі, на ахове, на прыслугі. Не эканоміць, а вось на народзе эканоміць. Ціна нядаўна давала параду, што рабіць беларусам, якім цяжка жыць у Беларусі. Карацей, Ціна намаўляла іх выехаць, пакуль яшчэ ў іх ёсць такія магчымасці. Ціне адказвае Вікторія. Тина, я понимаю горечь и ваши отчаянные мысли. Бросить все к черту и уехать туда, где, несмотря ни на что, все же можно жить, а не пребывать. Тем более, будем реалистами. Судя по обстоятельствам и обстановке, нам еще долго кувыркаться. А вы не из тех людей, кто радуется пресловутой чарке Шкварца. Думаю, не вас одну посещает такая шальная мысль. Но будем и в другом реалистами. Для энергичной молодежи это может и иметь смысл. Но когда тебе уже не 20 и даже не 30, может, это и возможно. Но в исключительных случаях надо понимать и то, что нас там, ну, никто не ждет. Более того, в свое время туда хлынул поток, скажем так, часто не самых лучших представителей нашего постсоветского пространства и представления о русских. А для Запада все, кто с Востока, в общем-то, все русские. Не самое восторженное. Надо быть готовым и к этому. И еще немаловажный аспект. Если у вас есть счет в швейцарском банке, то, конечно, можно стать человеком мира. В противном случае я бы не советовала вам терзать себе душу подобными мыслями. Куды выязджаць? Паводле іншага нашага слухача, хоць куды, але не ў Польшчу, бо з Польшчы самыя палякі выязджаюць. Из Риги, доктор технических наук Михаил. Информация для уважаемого господина Яна Максимюка. Этой ночью я просматривал полученный статистический отчет из Федеративной Республики Германии. Официальный документ. Так вот, в 2011 году в Германию приехало 177 300 000 иностранцев. И вот самая большая команда приехала из Польши. 49 000 человек поляков приехали из Польши в Германию на работу. Уважаемый господин Ян, видимо, эти 49 000 человек приехали на работу в Германию не от хорошей жизни в Польше. Па-першае, перамяшчэнне працоўнай сілы ў еўразвязі не належыць да нічога асаблівага, а ўжо, напэўна, не да такога, што трымаецца ў сакрэце. Еўразвяз дзеля таго і арганізоўваўся, каб стварыць агульны рынак як для тавараў, так і вытворчасці. Працоўная сіла – адзін з элементаў гэтага рынку. І няма нічога дзіўнага ці незаконнага, што людзі едуць з аднаго месца, у якім для іх працы няма або праца ім не падабаецца, у іншае, дзе адпаведная праца ёсць. Ніхто таксама не спрачаецца, што людзі ў Нямеччыне жывуць лепей, чым у Польшчы, калі браць сітуацыю наогул. Але пераезд палякаў за працай у Нямеччыну не азначае, што ў Польшчы, прыкладам, жывецца горай, чым у Беларусі. Калі б вы абнародавалі дадзеныя па тым, колькі палякаў пераехала на працу ў Беларусь, дык мы маглі б тут зрабіць нейкае параўнанне. І нават экспертаў запрасіць, каб нам пракаментавалі такі феномен. Але паколькі ніякага адтоку палякаў у Беларусь не назіраецца, дык і гаварыць няма пра што. В настоящее время Анатолий Лебедько является самым старым по стажу лидером оппозиционной партии ОГП. За 15 лет, даже больше, что он у власти партии, партия-то не провела ни единого митинга, ни шествия, ничего. И 100 миллионов долларов, которые выделили американцы на борьбу с режимом, видно, испарились. Вы мне задали вопрос, почему меня волнует, как тратятся американские деньги. А я вам отвечаю, почему меня волнует. Я своим звонком присоединяюсь к словам бывшего президента на пост президента УСА, который сказал, что деньги, которые поставляет Запад, не тратятся на борьбу с режимом, а пилятся, как он сказал, и рассовываются по карманам лидеров оппозиционных партий. Так вот, меня волнует, что лучше бы эти деньги не по карманам рассовывали лидеры партии, а дали бы там по 100 тысяч хотя бы тем пенсионерам, которые вам звонят, и они бы купили там 2-3 мешка картошки на эти деньги. Было бы больше пользы, было бы более честно. Вось бачыце. Гэтыя, што нам звоняць, неяк разумеюць, што амерыканскія падаткаплатнікі не будуць фінансаваць закупу бульбы для беларускіх пенсіянераў. А вы, як відаць, не зусім гэта разумееце. Хачу вас расчараваць. Мне невядомыя такія выпадкі на свеце, каб урад дадзенай краіны забяспечваў бытавыя ўмовы пенсіянерам у іншай краіне. Тут ужо кожны ўрад за сваіх, прабачце. Няма што апеляваць да пачуцця справядлівасці амерыканцаў і да іхніх кашалькоў. У іх таксама ёсць пенсіянеры. Пра прыгоды, якія могуць вас напаткаць, калі чытаеце ў лесе. Ды да таго па-беларуску. У нядзелю ўзяла ў рукі кнігу і іду ў лес чытаць. Насустра знаёмая настаўніца. «Што это за кніжка ў цябе в руках?» – пытаецца. Я назвала аўтара, кажу, што вельмі цікавы твор. Напісаны Тарашкевіцай, можа даць пачытаць. «А што, на беларускам языке, да?» «Нет, не надо». И пошла, як быццам я ее образила. У минулой передаче я необачливо пустил у эфир признание у кохання одного нашего слухача до Виктории. А Виктория, мусить, после той передачи отримала добрую прочуханку от мужа, бо вот что нам названила. Дорогие наши мужчины, я была бы неискренней, если бы сказала, что мне, как любой нормальной женщине, не нравится ваше внимание. Особенно, если это выражено в вежливой форме. Когда чувствуешь поддержку сильного плеча, понимаешь, что с тобой разделяют взгляд на многие важные вещи в жизни, это дорогого стоит. Однако хочу признаться еще в одном. Хотя за долгие годы замужества ни с моей стороны, ни со стороны мужа не было сцен ревности, поскольку оба считаем это великой глупостью в сравнении с доверием. И все же муж мне разрешает заочно любить только одного мужчину – Яна. И как поется, муж – повелитель своей жены, слушаться жены мужа.